под пьяным забором нетленной любви. В своем отражении узнайте в окно, поймали в мешок золотой огурец. Карманный фонарик плачевно погас. Так-так, ты убит, прокричали вдогон, ломая посуду диковинных фраз. Но Иуда будет в раю, Иуда будет в раю, Иуда будет со мной. Победных депрессий обеденный звук, навозных героев гугнивый набат, святое дупло мочегонной мечты. Кальсоны сгорели в мятежной ночи, мышиных созвездий червы воет на, а пока ты жизни добротно цветут. А Иуда будет в раю, Иуда будет в раю, Иуда будет со мной.